Поздним воскресным утром Гехалвуд приехал ко мне в гостиницу. Мы сидели в номере, чтобы укрыться от лишних ушей. Сержант выглядел озабоченным. Я спросил, связано ли это с расследованием. Он ответил, что прежде всего это связано с жизнью. Как всегда, увиливал. Глава 14. Лорен. Маунт Плезант, штат Нью-Гэмпшир, воскресенье, 11 июля 2010 года. Гехалвуд налил себе кофе и уселся в кресло. Я последовал его примеру и устроился на краешке кровати. «Знаете, писатель, у меня в кабинете в управлении полиции стоит шкаф. Я его почти никогда не открываю. Им в основном Вэнс пользовался, убирал туда всякий свой хлам. И черт знает, сколько всякой дряни туда напихал. Вы же меня знаете, я помешан на порядке, а он наоборот. Вечно у него всякое старье копилось, совершенно бесполезное, но выкинуть его он ни в какую не желал. Говорил, никогда не знаешь, что пригодится. А я отвечал, мне не мешает, только чтобы я этого не видел. Я этот шкаф 11 лет не открывал, можно сказать». 16 апреля 1999 года. Гехалвуд сидел у себя в кабинете, уставившись в одну точку. Напротив стоял стол Вэнса, как всегда заваленный неизвестно чем — бумагами, заметками, ручками, в основном не пишущими. Гехалвуд жестоко тосковал по напарнику. С тех пор, как тот умер, прошло 10 дней. Каждое утро, просыпаясь, он словно заново переживал горе — никак не мог смириться, целыми днями смотрел на стол Вэнса, видел, как тот хватает ручку, понимает, что она не пишет, пробует другую, затем еще одну. Гехалвуд называл это кладбище ручек. Он знал, что надо прибраться, выбросить вещи Вэнса. Его и Лэнсдейн просил, но ему не хватало мужества. Из задумчивости его вывел стук в дверь, в кабинет вошел Казинский с толстым пакетом в руке. «Вот, пришло для Вэнса». Гехалвуд вскрыл конверт. Это был рапорт пожарного инспектора относительно пожара в квартире Уолтера Кэрри. Инспектор докладывал о выводах следствия. Поджог в 3 разных местах. Использовано горючее вещество, скорее всего, бензин. К рапорту были приложены фотографии, выгоревшие комнаты, особенно спальня, где на стене красовалась крупная надпись краской «Неверная шлюха». «Этот тип точно был чокнутый», — вознегодовал Казинский. «Приложить это к делу Аляски Сандерс?» «Нет смысла, дело закрыто», — ответил Гехалвуд. «Тогда что, передаю это в полицию Маунт Плезант? Это она занималась пожаром?» «Напиши сопроводиловку, я отошлю». У Гехалвуда не было ни малейшего желания думать и писать бумажки, и он попросил коллегу. «Слушай, Казинский, не в службу, а в дружбу. Убери со стола Вэнса. Свали все в коробку и конверт этот, и всю эту кучу говна, а коробку запихни в шкаф. Не хочу, чтобы все время маячило перед глазами». «У Вэнса не было прямых родственников», — пояснил Гехалвуд. «Но я думал, кто-нибудь придет за вещами. Брат какой-нибудь, кузен, племянник. Никто так и не пришел, и шкаф так и стоял нетронутым. Пару раз мне приходило в голову все оттуда повыкидывать. Но я тут же оставлял затею, боялся, что начну вспоминать. Не люблю воспоминаний, писатель. Они на меня нагоняют тоску и ностальгию, а ностальгию я не уважаю, как вы знаете. Не только у вас проблемы с призраками прошлого». «Зачем вы мне это все рассказываете, сержант?» «Затем, что мне не дает покоя наш вчерашний разговор». Я целый день задавался вопросом, что же могло случиться в Салеме. И чем больше думал, тем яснее понимал, что мы с Вэнсом, когда расследовали, сосредоточились на Маунт Плезант и совсем забыли про Салем. Меня это так достало, что я пошел в управление и открыл шкаф Вэнса. Быстро докопался до коробки, куда Казинский свалил его вещи. Нашел там ручки, счет из ресторана, квитанцию из прачечной, рапорт пожарного инспектора, а главное — вот это. Он вытащил из кармана 2 листка, 2 ксерокопии, рукописную заметку Вэнса и газетную статью. На первом листке среди всяких соображений Вэнс написал заглавными буквами. «Почему Аляска приехала в Маунт Плезант?» Статья же была датирована 1998 годом и вышла в «Салем Ньюс», культовой газете Салема и окрестностей, с красноречивым заголовком «Аляска Сандерс избрана мисс Новая Англия». «Вы знали, что Аляска участвовала в конкурсах красоты?» — спросил я. «Конечно, знали, да и статью эту нам дала Донна Сандерс, мать Аляски. Но взгляните на дату — сентябрь 1998 года. Аляска выигрывает важный конкурс красоты, а сразу после этого смывается в Маунт-Плезент. Странно, правда? Теперь я понимаю, что мы в свое время ставили вопрос задом наперед. Надо было выяснять не почему Аляска приехала в Маунт-Плезент, а почему она уехала из Салема. Это был очень хороший вопрос. «Надо ехать в Салем», — сказал я. «Я и собираюсь», — подтвердил Гэхоловуд. «А у вас как? Есть что-то новое от сестры Донована?» «Да, по-моему, у нас в руках конкретное доказательство, которое вынудит Лэнсдейна открыть расследование заново. У Лорен Донован есть фотография, снимающая вину с Уолтера Керри». Гэхоловуд просиял. «Что же вы раньше не сказали? Скажите скорее, писатель, что вы сняли копию». Я достал мобильник, дождался, пока она отвернется, и переснял. Качество так себе. Я показал экран Гэхоловуду, и он тут же узнал в углу снимка Уолтера Керри. «Снято в National Anthem, как раз в то время, когда Аляска была убита», — пояснил я. «На экране телевизора на заднем плане видно время. 1:43 ночи по восточному побережью». «Елки-моталки!» — воскликнул Гэхоловуд. «Вот оно, наше доказательство. Перешлите мне, и я завтра прямо с утра покажу Лэнсдейну. У меня язык не поворачивается кого-то хвалить, сами знаете, но вы офигеть какой молодчина!» «Обещайте, что будете действовать тонко, сержант. Я не хочу рвать с Лорен. Она не должна знать, как и почему расследование открыто заново, иначе вообще перестанет мне доверять». «Она вам правда очень нравится?» «Возможно». В эту секунду в дверь постучали. Вслед за стуком раздался женский голос. «Маркус, это Лорен!» Я остолбенел, сержант тоже. «Что ей тут понадобилось?» — прошептал Гэхоловуд. «Понятия не имею». «Не уверен, что она будет счастлива меня видеть. Вряд ли у нее после нашей встречи 11 лет назад остались обо мне добрые воспоминания». «Тогда прячьтесь», — велел я. Он устремился в ванную. «Только не в ванную!» — шепотом остановил я его. «Почему? А если ей в туалет понадобится?» Он воззрился на меня с изумлением. «Вы сбрендили, писатель? Девица в вас втюрилась, делится с вами секретами. Уж поверьте, не затем она явилась к вам в номер, чтобы в туалет ходить». Опять стук и голос Лорен за дверью. «Маркус, ты тут? Иду, иду!» Я открыл, Лорен держала в руках правду о деле Гарри Квеберта и вместо приветствия спросила: «Ты знаком с Перри Гэхоловудом?» Судя по тону, ответ «да» ей бы вряд ли понравился, и я предпочел вторую опцию. «Нет. Как это нет? Ты целое лето вел вместе с ним расследование. Я прочитала твою книжку. Вчера начала после твоего ухода и ночью дочитала. Я попробовал пошутить. Тебе не понравилось, и ты хочешь, чтобы я вернул деньги, да?» «Я говорю серьезно, Маркус. Какие у тебя отношения с Гэхоловудом?» «Скверные, очень. Мы с ним пару раз встречались в ходе расследования, но я не то чтобы ходил к нему домой ужинать в семейном кругу. В книге ты рассказываешь другое. Это же просто роман, Лорен. У писателя работа такая — приукрашивать реальность в угоду читателям. Тем лучше». «Скажи, ты случайно про брата книгу не пишешь, а?» «Нет, конечно. Что за странная мысль? Я про это дело первый раз услышал на выходных». Она явно успокоилась. «А ты сейчас что делаешь?» «Ничего, ничего особенного. Не хочешь со мной прокатиться? Посмотреть на океан?» «С удовольствием». Мы с Лорен ушли, оставив Перри в ванной, сели в мою машину и направились на побережье Атлантики. Въехали в штат Мэн и через полтора часа были в Кеннебанкпорте. Погуляли по историческому центру, пообедали. Потом Лорен сводила меня на свой самый любимый пляж. Был час отлива, мы бродили босиком среди скал и луж, где копошились крабы, большие креветки и морские звезды. Лорен приходила в восторг от каждого рачка. Я было решил, что в ней снова проснулся биолог, но на самом деле это заговорило детство. «Ты тут часто бываешь?» — спросил я, когда она гордо выхватила из лужи огромного краба. Она положила его в воду. Приезжала сюда с родителями и братом. Почти каждый уикенд здесь и подхватила вирус биологии. Кто бы мог подумать, что в итоге я стану копом? Мы помолчали. Глядя на горизонт, она попросила. «Маркус, если ты не против, я бы на сегодня отложила это дело. Хочу просто побыть с тобой вдвоем, без всяких призраков». Совсем не против. Под вечер мы возвращались из Кеннебанкпорта в Маунт-Плезант. Июльское солнце сияло огнями, обливая тысячи лучей великолепные сельские пейзажи Нью-Гэмпшира. Когда мы подъезжали к городку, Лорен предложила без затей: «Давай поздороваемся с родителями». Я кивнул, как будто так и надо. Джанет и Марк Донованы, родители Лорен, жили в симпатичном доме, во всем им подстать, простом, скромном, добротном. Когда мы приехали, Марк что-то мастерил в гараже, а Джанет возилась в саду. Подняв нос от клумбы, она недоверчиво взглянула на меня, потом узнала и улыбнулась. «В жизни вы лучше, чем по телевизору, мистер Гольдман!» Донованы были очень обаятельными людьми. Мы пили чай у них на террасе, славно провели время. Потом Лорен с отцом отлучились. Марк хотел, чтобы дочь помогла ему разобраться с какими-то заумными административными документами. И Джанет завела со мной доверительную беседу. «Спасибо, что зашли, мистер Гольдман. Лорен не часто приводит к нам гостей. Пожалуйста, зовите меня Маркус, миссис Донован». «А вы меня, Джанет?» Я слегка улыбнулся. «Вы с Лорен вместе?» — продолжала она. «Нет, но ваша дочь мне очень нравится. Она просто фантастическая и с характером. Она правда фантастическая. Но я бы хотела, чтобы она побольше думала о себе и поменьше о брате. Иногда она как будто чувствует себя в чем-то виноватой. Думаю, она вам говорила про Эрика». «Говорила». Лорен — младшая сестра, но у нее всегда была потребность его опекать. Он и в самом деле был добряк, больше шел на поводу, а она — полная противоположность. К Эрику в лицее однажды пристала целая компания бугаев. Вмешалась Лорен и сломала одному нос. Ее даже исключили на 2 недели. «Я могу быть с вами откровенной, Маркус. Думаю, Эрик никогда не выйдет на свободу. Лорен надо жить своей жизнью. Я хочу, чтобы она уехала куда-нибудь подальше от Нью-Гэмпшира для своего же блага. Чтобы смогла устроить собственную жизнь, которую забросила 11 лет назад». Я перестал стесняться и спросил: «Вы думаете, Эрик виновен? У вас есть дети, Маркус?» «Нет». «Для родителей ребенок всегда остается ребенком. Мы не задаем себе такие вопросы. Мозг их не вмещает. Это называется неприходящая любовь. Такую любовь можно питать только к детям, и она превыше всего». Потом я проводил Лорен домой. Она предложила зайти поужинать, я охотно согласился. Мы вместе возились на кухне, подтягивая калифорнийское каберне. Непринужденно болтали обо всяких пустяках. Маска упала с Лорен. Она сияла улыбкой и заразительно смеялась. После второй бутылки вечер стал более романтическим. К еде мы едва притронулись, наши руки слишком часто гладили друг друга. В итоге первый шаг сделала она. Встала, будто бы собрать посуду, но к тарелкам не притронулась. Припала губами к моим губам, и я вернул ей поцелуй. «Можешь остаться на ночь, если хочешь», — шепнула она. «Очень мило с твоей стороны не выставлять меня за дверь в такой час», — она засмеялась. «Мне завтра рано утром на дежурство, хотелось бы проснуться в более романтической обстановке, но я буду рада, если ты останешься. Тогда остаюсь. И вообще не упускать же случай увидеть тебя в форме». Она улыбнулась. На завтра в понедельник Лорен проснулась на рассвете. Я услышал, что она принимает душ, и тоже встал. Когда я вышел на кухню, она сидела уже в форме и пила кофе, налила мне чашку и поцеловала. Сказала: «Пойду возьму газету», и ненадолго отлучилась. Я отхлебнул кофе. Мне было хорошо. В дверном проеме появилась Лорен. Взглянув на нее, я увидел, что она бледна, как смерть, а ее глаза мечут молнии. «Негодяй!» — заорала она. «Убирайся отсюда!» «Лорен, да что с тобой?» — оторопел я. «Убирайся! Сейчас же, Маркус! Видеть тебя больше не хочу!» Она решительно потащила меня к кухонной двери, открыла ее и вытолкнула вон, швырнув в лицо принесенную газету. Понимая, что объяснение именно в ней, я развернул Mount Pleasant Star и в изумлении прочел на первой полосе. Маркус Гольдман открывает новое расследование по делу о Ляске Сандерс. Знаменитый писатель, известный тем, что оправдал Гарри Квеберта, прибыл в Mount Pleasant, чтобы расследовать убийство Аляски Сандерс. Во всяком случае, об этом свидетельствует его недавний визит в архив Mount Pleasant Star.